но зато по-настоящему красиво. После этого я поймал такси и попросил шофера помочь мне с покупками. Мумиё в Катманду продавалось всего в двух местах. Первое оказалось закрытым, зато во втором я купил сразу и мумиё, и королевское желе. Конечно, утром я сгоряча и ради красного словца критически отозвался об этих народных средствах в разговоре с Шарлем. Безусловно, и горная смола, и тоник высшего класса, как было написано на коробке с маточным молочком, помогают больным. Но, во-первых, от определенных болезней, во-вторых, при условии правильного их применения, чего большинство европейцев делать не умеет. Оставалось купить бирюзу. Это тут же оказалось несложным. Таксист знал магазинчик близ старого города. Продавец положил на весы несколько крупных голубых камушков, которые свели бы с ума многих моих парижских приятельниц. Бирюзу я намеревался подарить нашим любительницам драгоценностей в кают-компании. Попрощавшись с таксистом и не обнаружив за собой слежки, я быстрым шагом пошел к старому городу. Лавка с бронзовыми фигурками была открыта. Поздоровавшись с хозяином, он был один в магазинчике, я попросил завернуть мне статуэтку маленького пузатого Будды. Потом без предисловий сказал Непальцу: «Сегодня меня, кажется, собираются убить. Через 20 минут я еду с двумя французами на гору смотреть храм. Мои спутники похожи на бывших белых наемников иностранного легиона в Африке. Но прежде чем убить, меня наверняка свяжут и будут пытать, чтобы выяснить цель моей миссии. Я постараюсь не попасться в сети палачей, но если сможете, подстрахуйте. Сейчас я вывожу свою машину и буду следовать за вами», — ответил Непалец. «Ваши знакомые нам известны. Они действительно служили наемниками в Конго и в Анголе, боролись против освободительного движения в этих странах. Оба живут в Дели, неплохо знают Индию, их нанимают за деньги для разных грязных дел. В прошлом году были здесь и испачкали свои руки кровью, хотя прямых улик против них не было. Сообщников у них здесь нет, оружия тоже нет, но остерегайтесь, у этих бандитов есть специальные ампулы-шприцы, через которые впрыскивают вещество, заставляющее человека мгновенно терять сознание. Будьте начеку, чтобы вас не укололи такой ампулой. Возьмите на всякий случай пистолет». И он протянул мне небольшой Вальтер. Я поблагодарил Непальца и поспешил на условленное место встречи. Пришел я вовремя, потому что вскоре показался автомобиль с моими соотечественниками. Они приехали на 10 минут раньше, чем договаривались. Все-таки они нервничали, что было видно по их физиономиям, так как опасались, не дал ли я стрекача. Увидев меня, оба сразу успокоились, а я немедленно стал хвастаться покупками. Шарль тут же похвалил мою бирюзу, заметив, что залежи самой красивой в мире бирюзы находятся в Иране, в северо-восточной провинции Хорасан. Там, около города Нишапура, есть знаменитые рудники, где добывают этот камень, — добавил он. «Ну что ж, поехали, — сказал я соотечественникам. — Только у меня просьба. Дайте мне возможность повезти машину в гору. Должен же я похвалиться в Париже, что водил авто в Гималаях. А вниз поведет автомобиль кто-либо из вас». «Ладно, — снисходительно сказал сидевший за рулем Ришар. — Садитесь». И мы поехали. В зеркальце я видел, что сзади нас никто не преследовал. Непалец, хозяин лавки, видимо, избрал более короткую дорогу к подножию горы. Оба моих спутника развеселились. Шарль стал рассказывать забавные истории и неожиданно обмолвился, что вырос в семье французских колонистов, живших в Мали и Гвинее. «Вот откуда знание бамбара», — понял я. Ришар также проговорился, заявив, что жил в Мали, а воевал в Конго. Несмотря на внутреннюю напряженность, я не без интереса наблюдал за поведением людей, намеревавшихся убить меня в ближайшее время. Никаких следов смущения я не заметил. Это были действительно профессиональные убийцы. В то же время оба безудержно болтали о всякой всячине, отвлекая мое внимание от предстоящей акции. Между тем я довел машину до половины горы. Наконец, перед моим взором открылся участок дороги,